Я с ним говорил о взятках. Вот он и взбеленился. Ты позвони и поговори с ним. Может, встретишься с ним и расскажешь все как есть. И все будет в порядке. Я ему говорил, что ты тоже против взяток, и что ты знаешь об этом. Возможно, это он тебя прикрывает таким образом. Ты считаешь, надо с ним встретиться? Конечно, а что в этом такого? Он твой босс, ты ничего плохого не делал. Это эти твари гребли, ты-то ни при чем. Хорошо, я подумаю. Ближе к вечеру я все-таки решился позвонить Стартову. Мы договорились встретиться в ресторане «Камертон» в Камергерском переулке. Стартов сидел в самом конце зала. Среди роскошного интерьера, выдержанного в строгом классическом стиле, я увидел много людей, которых до этого видел только на экране. В этом заведении они, как обычные люди, пили водочку из графинов, обсуждая при этом перипетии театра и кино. Они просто отдыхали в своем собственном кругу. Учтивый молодой человек в дверях охранял их от назойливых поклонников. Что удивительно, я совсем не понимал, почему Славик выбрал это место для встречи. Наверное, тут он чувствовал себя более великим, чем был на самом деле. Эта мания величия присутствовала у него всегда и во всем. Там, где сидел Стартов, было небольшое возвышение, и столик был отделен перегородками от основного зала. Как только я подошел к столику, сзади сразу вырос официант, который поспешил отодвинуть стул и предложил мне меню. К моему удивлению, у Стартова не было ничего заказано, он ждал меня. Это был знак уважения. Он был спокоен и совсем не тот, что на работе, это радовало. «Будешь что-нибудь?» — спросил он, открывая свое меню. «Да нет, я из дома, пожалуй, кофе выпью. А я закажу». Он знаком пригласил официанта. «Игорь, мне клубнику со сливками, минеральную воду и кофе с молоком. Хорошо, Станислав Андреевич?» Его тут хорошо знали. «А мне эспрессо двойной, если можно». Как только официант удалился, Славик начал разговор. «Хм, я так и знал, что кто-нибудь из вас захочет со мной встретиться тет-а-тет. Сегодня уже Беликов пытался мне стрелку назначить». «Беликов?» Я откровенно удивился. «Да он, эта жирная свинья. Я знаю, что он ворует и много. Я его бортанул. Славик, я на самом деле не для того пришел, чтобы оправдываться и спасать свою шкуру, как Беликов. Я пришел внести ясность и объяснить все как есть, потому что, зная тебя и твой характер, я уверен, что твоя ярость будет на всех сразу. Все же вместе работали, отвечать все должны. Слав, это правильно, но, к примеру, те, кто не брал взяток, в чем виноваты? Ладно, давай ближе к делу, все по порядку. Мне нужно знать, кто и сколько воровал. Славик, давай начнем с того, что завела все это безобразие Курзина. Она же старший менеджер. Ты сам ее назначил. Так вот, все эти взятки она и поощряет. Причем те, кто их берет, делятся, конечно, с ней. Кто берет? Стартов смотрел на меня серьезно, немного прищуренными глазами. Славик, ты сам знаешь, кто? Это Маша Бигуди. Видела, она вся в золоте. Вот тот толстенный золотой браслет на ней не что иное, как взятка. Беликов берет, но тот алкаш в основном берет дорогие напитки, виски, бренди, коньяки. На Климовой недавно гарнитур появился из белого золота с бриллиантами. Цепочка с кулоном и серьги с кольцом. Так это клиент купил. Она с ним даже сама ходила выбирать. Телефоны дорогие, мобильные у всех тоже оттуда. В соседнем павильоне есть магазин по мобильной связи, они с этим магазином договорились. Туда посылают клиентов, а наши менеджеры, кроме телефонов, еще и процент от оборота выручки магазина получают. Меня интересует, обворовывает ли меня мой кассир. Нет, Слав, у меня таких данных нет. Вот только Юля ей телефон хороший сделала за молчание. А я-то все думал, откуда у нее этот телефон стоимостью в размер ее зарплаты. Она мне сказала, что ей любовник подарил. Видишь, как все просто, никаких любовников. А деньгами берут? Нет, деньгами не берут, во всяком случае, я никогда не видел, но я думаю, нет. Деньгами страшно, а вот золотыми украшениями, бутылками, телефонами берут, это же подарки. Да еще техникой, телевизорами, видеомагнитофонами. Вот сволочи. Вот суки, я догадывался, но как-то значения этому не придавал. Это же надо меня так наколоть, меня. Ну ничего, я им сделаю. Юля с завтрашнего дня пойдет в свободное плавание. Слав, не стоит никого отправлять в свободное плавание. Курзина хороший менеджер, просто надо прекратить взятки, только и всего. Она менеджер хороший. Вот и пойдет завтра с дерьмом работать за столы, вспоминать менеджерскую работу. Это ты делай как хочешь, ты начальник, теперь ты узнал кто и что, это самое главное. И уже решай, что будешь делать. А что же ты у меня сегодня в кабинете трусился? И Курзиной сразу побежал звонить. Славик, во-первых, я не ожидал, а во-вторых, трусился потому, что сам знаешь. Ты вызываешь в людях страх. Тебя все боятся, и я не исключение. А Юле я не звонил, она сама мне позвонила. Это Наташка с Ольгой. Они же в соседнем кабинете, им все слышно. Я специально так орал, чтобы они слышали. Вот и выяснил, что они быстренько ей доложили. Да, забыл спросить, а что ты сам брал? Если честно, вот этот телефон, но это не взятка. Помнишь, у меня был клиент Лавинковский? Так этот клиент захотел отдохнуть, и я отправил его к знакомым в турагентство. И его там отправили отдыхать по себестоимости, как моего знакомого. Благодарность за это я и получил от него телефон. Да, блин, нужно свою первичку открывать. Многие отдыхать хотят. Да, Славик, еще кое-что важное. Твой секретарь подделывает статистику по сговору с Курзиной. Понимаешь, что это такое? Бывает так, что у одного много сделок, а у другого мало. Но тот, у кого их много, не угоден Курзиной. Эти сделки, конечно, не все переписываются на другого. Ты орешь целую неделю, угрожаешь человеку, у которого все нормально, а человек понять не может, почему. Когда до него доходит, в чем дело, понимает, что нужно искать подход к Курзиной. Юля просто спекулирует тобой. И что самое характерное, все думают, что так и надо. Глаза Стартова стали бешеными. Он схватил мобильный телефон и стал звонить. Было уже поздно, около 12 ночи. «Алло, Оль, я разбудил? Слушай меня, завтра с утра мне на стол статистику за полгода. А меня не волнует. Завтра, я сказал, мне с утра всю статистику по каждому рэпу. И не по бумажкам, а по твоей бухгалтерской тетради». «Да», — подумал я, — «это хороший способ проверить». Каждый кассир вел такую тетрадь, где за день записывались все сделки по каждому рэпу и суммы сделки. По этой тетради выплачивалась зарплата рэпу в конце дня. По ней же кассиры отчитывались и в центральной кассе, и секретарь всегда брала данные у кассира для печати статистики, а в понедельник перед печатью это можно было изменить как угодно. Этот факт вызвал у Стартова даже больше бешенства, чем взяточничество. Обидно, когда люди, находящиеся постоянно рядом в кабинете, за твоей спиной плетут интрижки, подставляют. Все, завтра я всем устрою. Поувольняю нахрен всех. Ладно, уже поздно, мне пора. Завтра пусть готовятся. Он подозвал официанта и расплатился. Оставил при этом чаевых в два раза больше суммы заказа. Мы вместе вышли на Тверскую. Я молчал, мне больше нечего было сказать. «Вот блин», — сказал Стартов, когда мы подошли к нужному мне переходу. «Как не кстати, Ковальчук в запое». «В запое?» — я очень удивился. «А он что, много пьет? Это уже можно назвать запоем? О, еще как пьет. Только пока он в запое, он ничего не соображает. Обычно это у него по месяцу продолжается. А он мне сейчас очень нужен был бы. По всем этим делам». Перед встречей со Стартовым я сказал Алене, куда я еду. Даже не столько ради поддержки, сколько из безопасности. Я считал, что хоть кто-нибудь должен был знать, что я поеду на встречу со Стартовым. Все это были опасные игры, а Алена была мне самым близким человеком в этой системе. У нас был один враг, она также ненавидела Курзину. Среди всех волков, с которыми приходилось работать изо дня в день, она была единственным нормальным человеком. Как только я сел в машину, я ей позвонил и сообщил о результате встречи. «Ну как, все прошло? Я уже тут с ума сошла, почему ты так долго не звонил?» «Далее он разговор был долгим, все нормально прошло, я ему все объяснил». «А он что?» «Да как обычно, всех уволю, всех порубаю. Неужели наконец-то Курзину уберет?» «Ну, точно не знаю, но обещал». «Слушай, ты же по дороге домой будешь проезжать мимо моего дома. Заезжай ко мне, я тебя встречу, и мы поговорим». Когда я подъехал, через 15 минут она уже ждала меня. «Ну, пойдем, душа моя, прогуляемся. Тут у нас дворик есть хороший, где можно посидеть и поговорить». Мы дошли до этого дворика. Там уютно и тихо, все располагало к доверительному разговору. «Ну, давай, рассказывай». «Ой, Алена, страху натерпелся, пока доехал, аж в горле все пересохло. Ну, что могу сказать? Славик в ярости. Я, если честно, даже не представляю, что завтра будет. Завтра труба всем». «Почему всем? Я ничего не брала, мне бояться нечего. Я смело так и могу сказать, а вот они — это их проблема». «Да знаю, что ты не брала, и Славик знает, но нагоняй завтра все получат. Представляешь, как орать будет, и что будет с теми, кто брал?» «Да уж, им будет не сладко, сами виноваты. Они же вообще с ума все посходили от жадности. Ты знаешь, я тебе так скажу. Славик хоть и сволочь последняя, но он прекрасно все видит и понимает. Он умный мужик». «Слушай, неужели он эту дуру уберет?» «Ну, сказал, что отправит в рэпы». «Да ты что? Вот посмеемся. Она же уже не сможет работать с клиентами. У нее же мозги уже совсем застыли. Ну, посмотрим завтра. Я же еще про статистику сказал». «Да ты что? И что он?» «Да к Ольге позвонил. Попросил ее к утру подготовить ему всю статистику за последние полгода». «Вот ты молодец, наконец-то, сколько же можно уже? Я сколько раз за это получала, как Стартов меня изживал, а я никак понять не могла. Думаю, в чем же дело, сделки-то делаю, а опять Кузина самый плохой рэп недели. И не доказать, не сделать же ничего нельзя. Он же и слышать ничего не хочет, когда орет. Пытаешься что-то ему говорить, так еще хуже. Да уж, это точно, я ему все сказал. Вот ты сказал, орешь, наезжаешь на человека, а он ни в чем не виноват. Люди ломаются и уходят в другие компании. Или ты сам увольняешь. А это хорошие рэпы, которые деньги делают. Это же в первую очередь твои деньги, а получается, что из-за Курзины ты наезжаешь на тех, кто золотые яйца несет. И кто остается? Взяточники и сволочи от этого оборота не растут? Правильно, они же бухают, не просыхая. Все любители дома у Юли собираются, бухают до утра и всем кости промывают. А Курзина новости собирает обо всех, а потом пользуется этим в своих целях. Ну, будем надеяться, завтра все изменится. Посмотрим. Я думаю, что он ее оставит. Оставит? Почему? Не знаю, Андрей, мне так кажется. Я думаю, что он все знал. Только глаза закрывал на все эти взятки. Не думаю. Да, кстати, представляешь, какая фигня? Прямо из камертона от Тверской до твоего дома за мной джип ехал. Да ты что? Прямо оттуда джип на хвосте сидел. Это водитель заметил, который меня вез. И что ты думаешь, кто это? Я думаю, что это люди системы. Стартову, наверное, было интересно, куда я поеду после встречи. Если вдруг Ковальчук узнает, что Славик такое допустил, это же тогда всем крышка, а главное Славику. Тогда он сам в свободное плавание пойдет. А вдруг я после встречи с ним к Александру Степановичу поехал? Да, наверное, ты прав, и я не подумала. Ничего страшного, я же к тебе поехал. Все же знают, что мы дружим. Да, конечно. О чем речь? Мне бояться нечего, тебе тоже, а о нашей дружбе все прекрасно осведомлены. Уже столько разговоров-то. Фух, ну да. А джип проверим сейчас, поеду домой и посмотрю, будет ли он за мной ехать. Позвонишь, когда доедешь? Конечно, я сразу перезвоню. Все, Ален, поеду, а то поздно. Как только я отъехал от Алюниного дома, джип черного цвета снова увязался за мной. Мне было абсолютно не страшно, я видел, что там сидит только один человек, который и вел машину. Значит, он просто наблюдатель. Из дома я позвонил Алене. Все понятно, это точно Славины штучки. Я серьезно задумался над наличием хвоста. Это свидетельствовало лишь о том, что наше руководство было действительно опасно. Я понял, что за нами всеми могут периодически следить. Я теперь даже и не сомневался, что в офисе может быть прослушка. Наружное наблюдение, а оно было, стоит очень дорого. Куда дешевле прослушивать рабочее место, телефоны и так далее. Настало утро следующего дня. Как и должно было быть, прямо с утра всех без исключения в своем кабинете на втором этаже собрал Стартов. Пока все подходили, он сидел молча за своим столом. Естественно, что молчали и мы. Когда все собрались, прошла еще одна напряженная минута. Наконец Славик поднял глаза и обвел всех взглядом. В его глазах была пустота и беспристрастность. От этого становилось еще страшнее. Воцарилась полная тишина. Казалось, что все прекратили даже дышать. Все понимали, что это молчание не предвещает ничего хорошего, а только взрыв, бурю, которая с минуты на минуту начнется. «Что, вам плохо живется?» — начал он тихо, почти шипя. Если он шипел, значит, было совсем плохо. «Что, вам денег мало? Это ваша благодарность за тепло, за приют, за хорошее место, да? Что, зажираться стали? Вам мало, да? Бигуди!» Он так это заорал, что те, кто сидел на диване вместе с Машей, прямо подскочили на месте. Машка от испуга только шевелила губами, не издавая никакого звука, а лицо ее стало белым, как стенка. «Браслетик-то не жмет тебе, а?» Маша правой рукой покрутила свой золотой браслетик, который красовался на левой. Он ей в этот момент, наверное, действительно стал жать. Но она так растерялась, что просто ответила, ничего не понимая, «Нет, не жмет». «Я тебя, сука, сейчас по стенке вот этой размажу! Всю твою жирную морду прямо сейчас, хочешь?» Бедная Маша больше ничего не могла сказать. Еще чуть-чуть, и она упала бы в обморок. Я был сбоку и смотрел на ее лицо. Кровь просто отхлынула от него. Все остальные были не в лучшем состоянии, особенно те, кто знал за собой грешки. Беликов, к примеру, сразу тяжело задышал. Он был очень полным, а тут сердце учащенно забилось, и ему перестало хватать воздуха. Климова сидела с открытым ртом и огромными испуганными глазами, а у Курзиной лицо стало цвета земли. «А ты что рожу отворачиваешь?» — обратился он к Курзиной. Она действительно не знала, куда деваться. Она же была предводителем этого дворянства. «Что тебе снова в рэпы захотелось, да? Так не вопрос! С сегодняшнего дня и начнешь, я вам всем ноги переломаю, твари! Так, чтобы у меня сегодня же в кабинете стоял телевизор Samsung с плоским экраном, который вы взяли с клиента. Все оштрафованы на 500 баксов каждый. А теперь пошли все вон!» Выходили молча. Странно, но как-то легко все закончилось. Никто не был уволен, осталось непонятным, сместит Стартов Курзину с ее должности или нет. Никто ничего не понял. Все тихо спустились в ПИТ и начали работать. Не было обычного шума, криков. Мы с Аленой пошли покурить. «Слушай», — сказала она, — «ну Славик, конечно, актер еще тот». «Да, это было очень эффектно. А как он на Машку-то, ты видел?» «Да видел, я за нее аж испугался, у нее лицо стало белым-белым, как бумага». «Да ты что? Я не видела ее лица. Я так сидела, что мне не было видно. А я как раз наискосок от нее сидел и видел. Она готова была сквозь землю провалиться. А что теперь с Курзиной будет?» «Не знаю. Видишь, непонятно, рано мы радовались. Посмотрим, что дальше будет. Они же сейчас, представляешь, думают, кто их сдал. И думают друг на друга. Ага, со временем они съедят друг друга, как пауки в банке». Был еще один странный момент. Про статистику не было сказано ни слова. А Ольга к утру должна была приготовить все. Она не могла не выполнить распоряжение Стартова. Это означало бы подписать себе увольнение за 5 минут. Вскоре мы все узнали, что Наташа, секретарь Стартова, уволена. Она стояла на крыльце РТК и плакала. Ее успокаивали сотрудники, но к концу дня Славик сменил увольнение на штраф в размере 500 долларов. Это была ее месячная зарплата. Такой штраф для менеджеров означал, что неделю будешь работать без зарплаты, в худшем случае 2, а для нее целый месяц. Сама была виновата, глупо было выполнять просьбы Юли. Через пару недель Ковальчук вышел из запоя, и Стартов рассказал ему о хищениях в компании. Казалось бы, он должен был похвалить Славика, но все вышло с точностью да наоборот. Взяток никто не брал примерно месяц, а потом из ассоциации стали приходить списки. Это были списки на технику и ценности, которые каждую неделю надо было отправлять в ассоциацию. Они приходили факсами по понедельникам. Взятки должны были теперь браться в 3 экземплярах, то есть, если это телефон престижной марки, то заказывать у клиента их надо было сразу 3. Один для Ковальчука, один для нашего руководства и один для себя. Кроме того, разрешили брать взятки деньгами, что называется конвертами. При этом, если менеджер берет взятку деньгами, то он получает с нее 20% от суммы. Что тут началось? Началась настоящая золотая лихорадка. Все ринулись брать и брать взятки чем больше, тем лучше, и причем всем, чем попало. Покупали модные глянцевые журналы и смотрели там различные новинки техники и украшений. После каждой сделки то и дело летели пухлые конверты прямо в стол Курзиной. Ей же и было поручено контролировать этот процесс. Она же сразу и выдавала 20% от суммы. Я смотрел на все это и не верил собственным глазам. Клиенты несли и несли эти взятки, и гораздо охотнее, чем просто заключали договора. Клиенты по договору платили 3-5 тысяч долларов, а в конверте давали 10 тысяч долларов. Началось просто сумасшествие. Весь коллектив превратился в кровожадных акул, берущих все на свете. Я уже не говорю о бутылках, дорогие коньяки, виски, коллекционное вино лились рекой. Бутылки дешевле 100 долларов даже никто не брал. Еще не успевала выйти реклама нового навороченного мобильного телефона, как он уже был у наших сотрудников. Размеры взяток стали просто поражать воображение. Один раз в неделю от нас выезжала «Газель», доверху набитая телевизорами, видеомагнитофонами, ноутбуками, телефонами, ЖК-мониторами. Объем был для хорошего магазина бытовой техники. У многих менеджеров появилась проблема, что заказать на взятку клиенту. Вот тогда в нашей компании появился новый сотрудник. Это был Кокоридзе Георгий, грузин украинского происхождения. Откуда он взялся, никто не знал. Да это и не интересовало никого. Все были как в лихорадке. Георгий говорил, что когда-то работал в 12-м павильоне, но подтверждения этому не было. Все, кто там работал в разное время, не могли его вспомнить. Георгий был интересным человеком, с философским взглядом на жизнь. Он мне сразу понравился. Ему было около 30 лет. Такой, можно сказать, сноб в костюме и очках. С неповторимым шармом и интеллектом. Он очень отличался от остальной массы зеленых рэпов, которые просто сходили с ума, видя, как целый день в кассу идут пачки долларов. Георгий сразу четко понял, что нужно делать, чтобы заработать побольше денег. Нашел хороший подход к Курзиной, обаял всех женщин и, что самое главное, начал делать хорошие сделки. Очень быстро оделся в дорогих бутиках, поработал над своим имиджем, и уже через какой-то месяц нельзя было сказать, что он не из основной команды. Алена Кузина его просто возненавидела, не зная почему, но это было обоюдным. Она ненавидела его за то, что он мог просто с юмором, но очень больно уколоть и наступить на ту мозоль, которая была самая больная. Это, конечно, плохое качество, но свидетельствует о наличии богатого интеллекта. Через неделю после нашего разговора на кухне у Макса и Вероники мне неожиданно напомнила о нем сама Алена. Когда мы с ней пошли покурить, а ходили мы в основном вдвоем, она вдруг спросила: «Ну что, ты как? Решил сдать деньги?» Мне сразу вспомнилось все как страшный сон. И то, как я им тогда сказал, что у меня нет 250 долларов, что с моей стороны, конечно, было лукавством. И как Максим ответил мне: за неделю их не проблема заработать. На душе стало тошно. Раз через неделю мне напоминали, значит, решили осуществить свои планы всерьез. Мне так хотелось, чтобы это все оказалось шуткой, и эта надежда в секунду рухнула. Необходимо было принимать решение. «Аленушка, а я и забыл. Если честно, то и не думал об этом». «Это же они не всерьез», — ответил я. «Я тоже так думала», — сказала Алена. «Но сегодня подошла Вероника и спросила, решили мы или нет». «Да? А ты что?» Она так и спросила: «Ну что, вы с ежиком даете деньги?» Я ей ответила, что с тобой на эту тему еще не разговаривала. «И что, будешь давать?» «Я не знаю, мне интересно было, что ты скажешь». «Да, интересная позиция», — подумал я. «То есть всю ответственность за принятие решения Кузина перекладывала на меня». «Интересно, почему же Вероника ко мне не подошла? Мы все вместе рука об руку работаем». Опять игра. Алена, мой друг, подход был правильным. «Так что мне ответить Веронике?» «Пока ничего, поговорим завтра, и тогда скажешь ей мое решение». Это было для меня сигналом, который бил по ушам и мозгам. Было и страшно, и противно. Я оказался не готов. В течение недели я мог и подумать, и просчитать разные варианты, а теперь надо было срочно что-то делать. Я решил поговорить об этом с Алексеем Алексеевичем. Я пошел в туалет и позвонил ему. «Лёш, привет, это Ёжик». «Привет, как дела?» «Да, дела. Мне срочно надо с тобой встретиться». «А что случилось? Я не могу сегодня». «Это очень важно, поверь. Пожалуйста, найди немного времени для меня именно сегодня». «Ты понятнее можешь что-нибудь сказать?» «Нет, по телефону не могу». «Вот блин. У меня дела намечены после работы». «А их отменить нельзя?» «Поверь, никакие дела с этим не сравнятся». «А позже можно?» «Позже это во сколько?» «Ну смотри, в 18:00 мы заканчиваем, например, в 21:00 сможешь?» «Плохо, ну ладно, но обязательно». В 9 вечера я был уже возле офиса Островка. Но Алексей Алексеевич опаздывал. Мне пришлось немного погулять. Было очень холодно и дул сильный ветер. Я не знал, куда мне деться от пронизывающего ветра. На улице никого, мне стало немного жутковато. Погуляв час на морозе и ветре, я наконец увидел Алексея. Он был не один, а с женой. «Ничего, что Таня со мной?» — спросил он, когда подошел. «Ничего, я пока вас ждал, замерз жутко. Я надеюсь, у тебя в офисе чай хоть есть?» «Обижаешь, чтобы у меня и чаю не было». «Ха, точно-точно. Я и забыл, что ты страстный любитель чая». Мы зашли в здание. Ночной сторож Алексея хорошо знал. Он немного удивился, что мы так поздно. Побурчав, он открыл нам этаж. Мы зашли, Алексей Алексеевич сразу же поставил чайник. «Ну, рассказывай, что случилось». «Ой, Алексей, случилось. Ты сейчас упадешь. Стартова решили заказать». «Что? Заказать?» «Да-да, Лёш, тебе не послышалось. Именно заказать». «Да ты что, серьезно, что ли?» «Да серьезнее некуда. И мне предложили участвовать в этом заговоре». «Кто?» «Кто предложил?» «Максим, директор ТБМ, и его жена Вероника». «Максим? Да ты что?» «Да, неделю назад был такой разговор. Давай расскажу все по порядку, только не перебивай». Я рассказал ему все, как было. «А на его место кто?» — спросил меня Алексей. «А на его месте они видят меня». «Да, это действительно заговор». «А что Алена Кузина?» «А что Кузина? Она, наверное, в таком же положении, как и я». «А ты уверен, что Алена ни при чем?» «Да, уверен. Поверь мне, мы же друзья и очень хорошие. Это все Максим затеял. У него бывшие связи с бандитами». «И что ты намерен делать?» «Лёш, я не знаю. Я жутко боюсь теперь сказать, когда, так и нет». «Я не знаю, что и сказать. Славику может сообщить. Хотя хрен его знает». «Я тоже об этом подумал, но представляешь, что будет, если сообщить Славику, что его собираются заказать. Завтра же утром Макса и Веронику в канаве какой-нибудь обнаружат». «Ну да, есть такое». Хотя ты помнишь, что было со взятками пару месяцев назад?» «Ничего. И никого не уволили?» «Алексей, я думаю, что Максим не просто это предложил. За ним кто-то стоит. Ты понимаешь, что это означает войну?» «Да, войну». «А что, по-твоему, это разве уже не война? Если уже заговор готов?» «Да, я с тобой согласен. Выхода, наверное, нет». «Да что вы тут думаете? Что вы тут рассуждаете?» Вдруг взорвалась Татьяна, которая все возилась с чаем. «Вы о чем говорите?» «Это жизнь человека». «Да всем, что у вас обоих есть, вы обязаны Стартову. А что будет, когда выяснится, что вы все знали и не предупредили? Да он вас с землей сравняет, как и их. Так, Алексей, немедленно звоните ему». «Таня, да подожди ты. Понимаешь, Алексей, опять начал я. Я не хочу, чтобы пострадала Кузина, это мой лучший друг. Я не хочу ее подставлять, а Стартов разбираться не будет». «Ну и что, Кузина? Что же она такая вся хорошая, ничего сама не сказала и ничего не предприняла, а ждет, что ты скажешь? Значит, если ты согласишься, то она тоже». «Лёш, ну она же женщина. Она в такой же неопределенности. О том, что я решил с тобой встретиться, она и не догадывается». «Ну, не знаю. Надо звонить Славику и срочно. Пусть прямо сейчас сюда приезжает. Уже 12 часов ночи, поздно». «Какая разница? Ты что? Это же уголовное преступление. Это тюрьма, понимаешь? За одно участие в таком разговоре...» «Да я понимаю. Сейчас позвоню, только у меня к тебе просьба. Ты должен на него повлиять». «Как повлиять?» «Когда он приедет, переговори с ним, чтобы ко всему, что я скажу, он отнесся здраво, без своих истерик, с холодной головой, тихо и спокойно. Иначе я ничего не буду говорить. Понимаешь, я хочу, чтобы никто серьезно не пострадал». «Я с тобой согласен. Я постараюсь, но ты сам знаешь, что он самодур, и никто ему не указ». «Ты директор, а я менеджер. К директорам другое отношение. Посмотрим». Он взял свой телефон и набрал номер Стартова. «Славик, добрый вечер. Ты можешь сейчас подъехать к Островку?» «Ну, это очень надо». «Славик, не по телефону». «Ну, я тут не один. Тут ежик тоже». «Хорошо, ждем». «Ха!» — повесив трубку, засмеялся он. «Что такое? Чего ты смеешься?» «Да услышал, что ты здесь, и сразу сказал, сейчас приеду». «А ты говоришь, что он только директоров слушает». «Так, Таня, иди посиди в машине, чтобы он тебя тут не видел». Стартов приехал действительно очень быстро. Он прямо влетел в кабинет, подбежал ко мне, пожал руку. Лицо было озабоченным и, я бы сказал, радостным от предвкушения какой-то интриги. Если бы он знал, что это за интрижка, примчался бы, наверное, на вертолете. «Ну давайте, рассказывайте, чего вы меня ночью выдернули?» Я сидел и думал, блин, все как в плохом детективе, ночь, какой-то офис, заговор. «Славик», — начал Алексей, — «давай сначала договоримся. Мы тебе все расскажем, но ты пообещай, что не будешь хвататься за телефон, не дослушав, и звонить куда-нибудь. Не будешь пороть горячку. Сначала все спокойно послушай, обдумай, потом делай, что хочешь. Отдай мне свой мобильный телефон, он пока побудет у меня». «Ты что, ничего я тебе не отдам?» Стартов даже испугался. Вся его злость и задорность пропала в секунду. «Ну ладно, не отдавай, но пообещай, что звонить сразу по всей Москве не будешь». «Хорошо, постараюсь. Но что все-таки произошло? Не томите». «Это тебе Андрей расскажет». Я все рассказал потихоньку с самого начала и в подробностях. Стартов потерял дар речи. Он сидел и слушал, лицо стало каменным, он просто застыл. Мне тоже стало не по себе. Одно дело, когда я знаю, что другого человека хотят заказать, а другое, когда предполагаемой жертве говоришь, что его заказали. Его охватил ужас. Даже злобы и ненависти сначала не было. Он никак не ожидал такого. Когда я закончил, он тихо сказал: «Ты на бумаге это напишешь?» «Да, напишу». «Вот и хорошо. Пиши». «А как писать, в какой форме?» «А вот так и пиши, как мне рассказал. Что, мол, тогда-то и там-то был в гостях у тех-то и тех-то, разговор шел о работе, присутствовали те-то и те-то, и дальше все, что было потом». «Хорошо». «Хм. Вот, блин, не думал я, что мне придется все-таки в туалет ходить, как Ковальчуку с охраной. А, наверное, придется». Действительно было странно, что у него до сих пор не было охраны. «Славик, запомни, что Кузина тут ни при чем, и пообещай, что она не пострадает». «А она напишет то, что ты написал?» «Славик, я не знаю, но думаю, да». «Если напишет, это будет хорошо. А если не напишет, тогда будет значить, что она с ними заодно. Ты, кстати, уверен, что она не с ними?» «Слав, уверен, я могу даже поручиться, голову даю на отсечение, что ни при чем». «Да уж». Слава богу, в системе остались еще верные люди. Стартов, как и обещал, вел себя спокойно, хотя было видно, что сдерживался. Бумагу, которую я написал, он очень быстро спрятал в карман куртки. Я почувствовал огромное облегчение. Как бы то ни было, но никакие деньги не стоят жизни и здоровья человека. Неважно, какой это человек. Теперь сам перед собой и перед Богом я был чист. Наступил следующий день, который ничем не отличался от всех остальных. Стартов послушался совета и не предпринимал необдуманных действий, но что-то мне не нравилось. Было какое-то необычное и странное спокойствие. Курзина не вела себя по-хамски, со всеми разговаривала тихо, в туалет и покурить отпускала беспрекословно. Была еще одна странность. Оля Климова весь рабочий день смотрела на меня. Я заметил, что она не упускает ни одного моего движения, ни одного шага. Все уже привыкли к этой ее манере зависать как компьютер. Я-то думаю, что она просто классическая набитая дура, которая не умнее обычной пробки. Она могла часами сидеть в безмолвии и смотреть в пол, например. В этот день было что-то другое. Она в упор наблюдала за мной. Мне стало не по себе.